Запись номер 23. Лесной черт Лимбой. Известны ли вам какие-либо случаи, связанные с осиновскими колдунами? Да, раньше много таких случаев было. И у меня в голове было много, сейчас мало что вспомню уже. Может быть, что-то слушали о бабе Нюре или воробьихе? Не, эти не с нашей деревни были, про них не знаю. А про дедушку, который мог погоду плохую наслать? А вот про дедушку вспомнила. Да, был у них дедушка в еще более старые времена. Дедушек много у них таких было. Это я уже от стариков знаю. А почему чем ближе к нашему времени, тем больше бабушек, хорошо разбирающихся в колдовстве, а дедушек почти не осталось? Война же была. Очень много народу подкосило. Старые еще тогда померли. А потом то войны, то голод. Мужикам уже не до этого было. У них другие заботы были. Надо было прокормить семью как-то и одеть. Что именно вам доводилось слышать об осиновских колдунах? Что силище у них было, и все от нечистого. Поэтому такие сильные были. Был у них один дед. Он и мог сделать так, чтобы человек маленького размера стал. Да. Вот такое было. И погоду мог наслать. А мог и испортить человека так, что тот за считанные часы умер бы. Потому что все от нечистого этого, как его, Лимбоя. Как-как? Лимбоя? Да. Это нечистый такой в лесу живет, наподобие черта. Но посильнее будет. Он может всякому научить. И вот про того деда говорили, что он к Лимбою ходил в лес учиться. Если честно, то вообще никогда такого слова не слышал. Что это за персонаж такой Лимбой? Лимбой — это черт лесной такой. Он и помочь может, и худо сделать может. Но скорее, конечно, навредит. Их брат обманывать очень любит. Может, и так обмануть, что и не рад будешь тому, что получил от него. Значит, он живет в лесу, как леший? Может, это вепский хозяин леса? Не, леший — это хозяин леса, правильно говоришь. А Лимбой в лесу живет, на горе. Но он чертовского рода. К нему договариваться ходили раньше. Кто не боялся расплаты или, если обмануть его могли... На горе живет? На какой горе? В этих краях в лесу только болото, разве не так? Так, ну там небольшая гора, небольшая. А где именно? Ну, это не в нашей деревне было, это по другую сторону. Там у них речушка маленькая болотная, не помню, как звать, но созвучно по имени Лимбоя. И вот где-то там, неподалеку от берега, к болотинам, как раз гора-то и стоит. А как эта гора называется? Не знаю. Никак, наверное. Уж я точно не помню. Даже если и было какое название, то теперь забыто. И значит, на той горе живет Лимбой? Ну, я так слышала, что да. Там он и живет, что к нему туда и ходили. А он и не каждому являлся. Это еще уметь надо было. И мог сделать так, что пропадет человек. А мог и открыть тайны колдовские и всему научить. И вот их-то дедушка как раз к Лимбою-то и ходил. Осиновский. Я его уже очень старого застала. Вот он всякие чудеса мог показать. А откуда это было известно? Это люди говорили так? Да, это его же осиновские говорили. Да и он много всякого рассказывал такого. А что, например? Ну, вот про чудеса всякие. Как лешего увидеть можно, как сделать, чтобы покойника привязать к себе. А я вот совсем маленькая была, я ничего уже не помню. Но, может, хоть приблизительно? Как, например, по его рецепту можно было увидеть лешего? Ой, ну, не знаю я такого. Помню лишь, что травку какую-то в полную луну в колечке свернуть надо было. И через колечко-то смотреть, когда по лесу уйдешь. И тогда обязательно его увидишь. Может, еще что-то вспомните? Не-не. Так что помнила, сказала, а так и не особо хочу про такие вещи говорить. Ни к чему это ворошить худое.